Глава 44. Последние вскрытия. Илья. «Илья, не бросай трубку, пожалуйста», – умоляюще тараторит Кира. «Мне надо тебе сказать». Прикрываю динамик рукой. Я быстро. Целую Таю и отхожу от нее к окну. «У тебя минута». Уже жестче говорю своей бывшей. «Илья, просто дослушай», – хнычет она. «Ты был прав про мое увлечение внешностью». Рвано дышит. «Я поймала серьезную аллергию и сепсис». По измученному голосу чувствую, что не врет. Терпеливо жду, что скажет дальше. «Так, переходи к сути. Немного подбадриваю ее». «Мне посоветовали, как же это, раздать долги, сказать всем правду, чтобы во мне больше ничего плохого не осталось». «Кира, ну что за бред?» Подкатываю глаза. «Не перебивай меня», — повышает голос. «Мне сложно. В общем, в ту ночь перед боем это Артур попросил меня тебя вытащить из дома. Людей, что с тобой дрались, тоже он нанял. Я уже потом узнала, что твой менеджер очень сильно проигрался. И, в общем, он отдал этот долг, сорвав твой бой. Даже заработал. Приезжал, сунул мне деньги и сказал, что я теперь тоже соучастница». Почти рыдает в трубку Кира. «Прости, прости меня, Илья, я не хотела. Так рада, что у тебя все хорошо. А я из-за этих чертовых денег теперь лежу в городской инфекционке». «Выздоравливай, Кира. Чувствую, как сжимает внутренности от отвращения. Передергиваю плечами и прерываю ее. У меня все действительно хорошо. Я не держу зла. Остальное ты себе сама уже сказала. Сердце колотится. В горле жжет, будто хапнул горчицы. Сбрасываю вызов и несколько секунд просто смотрю на экран. Тот Илья, которым я был месяц назад, сейчас бы сорвался и поехал крошить своего менеджера. Но я теперь другой. Бои с тенью прокачивают не только тело, но и дух, и разум. Сейчас нужно просто проглотить эту информацию, осмыслить ее и вести свою семью домой. У меня там девочка недолюбленная на грани истерики. И ребенок, которому еще предстоит объяснить, что за переворот произошел в его мире. Делаю несколько глубоких вдохов-выдохов и возвращаюсь к Тае. «Что-то еще случилось?» Заглядывает мне в глаза. «Нет, родная. Качаю головой. Рабочие моменты. Завтра же взвешивание». «О, Илья, а твоя нога?» Начинает нервничать она. «Этот бой из-за меня? Из-за денег?» «Тише. Коротко целую ее в губы. Этот бой для меня». «Мама!» К нам, придерживая полы одноразового халата, несется Лёшка. «Мамочка, а папа без нас уехал на море!» Эмоционирует ребенок. «Я видел, как он в машину садился». «Да». Тая прижимает сына к себе и гладит по голове. «Мы пока не полетим». «А как же самолет?» Дрожат губёжки мальчишки. «Море соленое и фрукты». «Ну, хоть не а как же папа». Отмечаю этот момент с облегчением. К нам подходит Сомов. «Мне пора ехать». Начинает извиняющимся тоном. «Работа. Тая, у вас будет сегодняшний день, чтобы вывести из квартиры вещи. Завтра там будет полноценный обыск. Салоны уже начали потрошить». «О!» Прикрывает рот пальчиками она. «Ну, пока, друг». Сомов наклоняется и подает руку Лехе. «Если мама разрешит, то на выходных стрелять с тобой пойдем?» «Пойдем», – вспыхивают глаза ребенка. Мне даже кажется, что он забывает о своем разочаровании в виде несостоявшегося путешествия. «Мам, можно?» – дергает Таю за руку. «Я…» – поднимает на Сомова растерянный взгляд. «Мы подумаем», – находится с ответом. «До свидания». Он тянет мне руку, пожимаю. «Береги их и жду приглашения на бой». «Обязательно». Киваю. Мы покидаем больницу следом за Сомовым и садимся в машину. Тая, игнорируя открытую переднюю дверь, забирается назад к сыну. «Да, так, наверное, правильно». Я поглядываю на них в зеркало заднего вида. Лёшка выглядит очень растерянно и постоянно жмется к матери. «Черт, надо же что-то говорить. И это делать придется мне». Тая сама еле живая от сегодняшнего дня. За всю дорогу даже не спросила, куда мы едем. «Илья!» – неожиданно меня окликает ребенок. Что такое, Лех? Отзываюсь с готовностью диалога. А нас с мамой ты у папы забрал, потому что он нас обижал? Ах, благослови, Боже, детскую непосредственность. Ты сидишь, паришься, что-то прикидываешь, а все просто. Да, отвечаю с серьезностью в голосе. Я очень полюбил твою маму и тебя, и очень хочу, чтобы вы приняли меня к себе. Лешенька, начинает шептать ему что-то Тая. Папа, он тоже тебя любит. И бабушка. Просто они оба заболели, и им теперь неудобно жить с нами. Мам! Кривится парень. Но я же не маленький. Лех, отвлекаю я его. А ты ко мне на бой хочешь прийти? Хочу. Вырывается он из маминых тесных объятий и просовывает мордочку между передними сиденьями. Надо бы еще детское кресло купить. Мысленно отмечаю про себя. Тогда я тебя приглашаю. Говорю торжественно и многозначительно. И маму тоже. Ее не надо, отмахивается парень. Она же трусиха. Твоя мама самая лучшая. Говорю, на мгновение находя в зеркале заднего вида глаза Таи. Улыбается. Фух. Я очень волнуюсь, как Лешка отнесется к новому месту жительства. Тая вообще выглядит как один натянутый нерв. Паркуемся во дворе. «А мы где?» Леха ерзает на сиденье, разглядывая в окно незнакомый район. «У меня в гостях». Поворачиваюсь к ним. «Пойдем?» Кивает. Помогаю им выйти из машины. И на несколько секунд задерживаю в объятиях Таю. «Давай, размораживайся, моя девочка. Я тебя очень люблю». «Я тоже», шепчет она и порывисто вжимается губами в мою щеку. «Спасибо за все». Мы почти успеваем дойти до подъезда, когда меня окликает родной голос. «Илья, погоди!» Оборачиваюсь, придерживая Таю за руку. Чувствую, что она едва уловимо напрягается. «Нина, ты чего здесь делаешь?» Удивленно смотрю на сестру и странную конструкцию, типа переноски для животных в ее руках. «Вас жду!» Запыхавшись, сдувает с лица выбившуюся прядь и плюхает свою ношу на лавку. Еле успела. «Мама, там котенок!» Первым врубается в ситуацию ребенок. Присаживается на корточке возле лавки и заглядывает внутрь переноски. «Это мальчик. Зовут Пахом. Но можете переназвать». Проясняет она ситуацию. «Ты, в общем, прости меня». Неожиданно для меня сестра делает шаг к Тае. «Я просто такая, эмоциональная. За свою семью перегрызу любого. Но ты теперь тоже моя семья». «Все хорошо». Тепло улыбается ей моя женщина. «Спасибо». «Вот сейчас не понял». Ловлю сестру за локоть и сурово сдвигаю брови. Если Нина приехала извиняться, то значит, где-то серьезно налажала. «Давай быстро и по существу». «Я потом тебе расскажу». Мягко останавливает меня Тая. А я по тону уже сразу понимаю, что никогда не расскажет. Но примерно я и сам догадываюсь. «Раз все хорошо, тогда я поехала», – начинает суетиться сестра. «Я теперь за этого кошака соседке 10 килограмм клубники на оптовом рынке купить должна. Все, пока». Напяливает на глаза солнечные очки и чмокает меня в щеку. Я провожаю ее взглядом до машины и мысленно усмехаюсь. Вся суть моей семьи в этой демонстрации. Но мне кажется, что Тае понравится. «Так это теперь наш кот?» Пытается прояснить сложную ситуацию Лёшка и смотрит то на меня, то на мать. «Выходит, что наш». Киваю ему. «Мам!» С недоверием переводит взгляд на Таю. «М?» Я тоже смотрю на нее, придавая вопросу двойной смысл. «Наш, наш!» Улыбается она.